На казаводческой ферме «Молодежная» и Саннонском руднике города Хамхынь провинции Южный Хамгян установлены мозаичные панно с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. А в Санджунском сельхозкооперативе уезда Хамджу этой провинции мозаичные панно с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые выехали на кооперативные поля, где выдался богатый урожай. В Чунельском сельхозкооперативе района Судон возведен мозаичный памятник. Навеки процветай, великая моя страна, моя отчизна. А в селе Кымса уезда Кымя мозаичный памятник. Вечно нерушимая единодушная сплоченность. Торжественные открытия памятников состоялись на местах.